Аннибал либерализма. Репнин ничего не ответил. Наступило молчание. Оно было долгим и тягостным. Когда Репнин поднял глаза, Ленин сидел за столом, как показалось Николаю Алексеевичу, смущенный и тихий. Быть может, он даже ругал себя, что опрометью ринулся в бой и оборвал важную ниточку. «Погодите, а не писал ли ваш брат о средиземноморских портах?» — спросил вдруг Ленин. «Да, о необходимости помочь южным славянам соорудить порт на Средиземноморье в обход Константинополя». Он все еще хранил в памяти фразу, с которой разговор начался. Николаю Алексеевичу хотел сказать, как же писал именно брат, кстати, тот самый, что был однокашником Александра Ильича. Но Репнин снова остановил себя. А надо ли? Еще подумает, не преминул воспользоваться этим пустяком. Нет, мне это ни к чему, решительно ни к чему. «Да, это статья брата», — сказал Репнин. Владимир Ильич посмотрел на него. Не надо было затевать разговор о старике Чичерине. Неужели не ясно, что для Репнина профессор Чичерин — ученый муж, почтенный гражданин, патриот? В этом разговоре определенно не было смысла. Или все-таки был смысл? Почему не сказать правду, прямо и бескомпромиссно, даже если какой-то контакт в беседе будет на время оборван? Натянулась ниточка и звонко лопнула. Ей не под силу этой тонкой ниточки. Пусть его собеседник знает, что Ленин намерен говорить прямо и открыто, и то немногое, что их сближает, пусть служит этой цели. Репнин взглянул на стену, потом на стол. Только сейчас он увидел, на мраморной доске чернильного прибора стоял стакан, и в нем зеленая ветка, точно такая, как у девушки, что сидела при входе. Видно, веточку принесли девушке, и она разделила ее. Три листочка себе, три Ленину. «Нет, Борис Чичерин был вам мил больше, чем мне», — засмеялся Ленин. Ему вдруг стало бесконечно смешно, что он вознамерился склонить Репнина на свою сторону в таком более чем деликатном вопросе, как назначение профессора Чичерина в Петербург. Он смеялся самозабвенно, не тая голоса. В том кругу, которому принадлежал Репнин, никто не смеялся так громко. «Вот о молодом Чичерине мы думаем одинаково, верно?» — спросил Ленин. Репнин улыбнулся. «Возможно». Ленин встал из-за стола. «Так вы знали Георгия Васильевича еще по Тамбову?» «Нет, не только». Николай Алексеевич помедлил с ответом. «Позже мы встречались в Лондоне и не раз». И Репнин вспомнил длинные вечера в мансарде на Оукли-сквер, такие же длинные прогулки с Чичериным вдоль Темзы, весенние, укрытые теплым туманом, и зимние Темзы, прохваченные северо-восточными холодными ветрами. «В этом мире, — задумчиво говорил Чичерин, глядя на темные глыбы зданий, — есть один мотор, который может привести в движение и ум, и интеллект, и знание, и талант — капитал. Впрочем, даже в том случае, если нет всех или некоторых из этих достоинств, мотор действует». Помнится, Репнин хотел сказать другу нечто резкое. «Ты узурпировал мою бедность и хочешь обратить меня в свою веру». Хотел сказать, но так и не сказал. «Он был политическим изгнанником, а я секретарем посольства», — произнес Репнин, внимательно глядя на Ленина. «Это на Чешемплейс?» — спросил Владимир Ильич. Репнин подумал, что Ленин, наверное, бывал на Чешемплейс, когда жил в Лондоне. Впрочем, изгнанникам вход в посольство был заказан. Да и они и не очень туда стремились. А на Чешемплейс Ленин определенно был. Это Репнин понял по фразе, которую произнес Ленин только что.